Вопрос 385. Какие бывают подводные камни в любви? Игра «Любовь с первого взгляда». Парни спрашивают, какую девушку вы выбираете? Тот после долгого молчания. А посоветоваться с женой можно? Из анекдотов читателей журнала «Студенческий меридиан». Наверное, многие сталкивались с ситуацией, когда человек прекрасен в общении с друзьями, с коллегами по работе, но оказывается неприспособленным к семейной жизни. Со всеми общается уважительно, доброжелательно, кроме жены, если это мужчина, или мужа, если женщина. Всегда чем-то недоволен, подозрителен, а порой просто груб. Дома мы позволяем себе расслабляться. Если на работе человек старается избегать конфликтов или сглаживать их, то в семье действует иначе и превращается поистине в семейного мучителя, домашнего тирана. Постоянно носить маску и выглядеть другим, чем есть на самом деле, сложно. Это требует дополнительных затрат энергии. Поэтому, оказавшись дома, в семье, человек расслабляется и обнаруживает свою душевную незащищенность, при которой начинает по-детски оценивать поступки партнера, исходя из максималистских установок «плохой» или «хороший». Взрослый человек знает, абсолютно плохих и абсолютно хороших людей не существует. Ребенок же в своих оценках прямолинеен. Супруг или супруга на работе играют роли взрослых людей, а дома подходят к оценке друг друга как бы с детских позиций. Это и становится для них ловушкой. Они не прощают недостатков другим, мало того, преувеличивают их и раздувают. Такие изменения в психике человека называются регрессией, то есть снижением. Человек словно бы опускается на невзрослый уровень поведения. Отсюда и возникает инфантильность, несамостоятельность, несерьезное отношение к бытовым проблемам, перекладывание своих обязанностей на плечи другого и, как результат, затяжной конфликт. Обычно склонность к регрессии закладывается в детстве, если родители поощряют в ребенке обидчивость, капризность, оберегают его от сложных вопросов, все заботы стараются взять на себя, если они критически относятся к окружающим и не критически к близким. Человек, склонный к регрессии, как правило, не обучен великодушию. Но зато он всегда готов великодушие осуждать. Психологи предлагают 5 правил. Как избежать этой ловушки? Правило первое. Отказаться от подобного поведения в отношении к нему, к ней. Постоянный контроль своей реакции на замечания. Ни в коем случае на то или иное замечание не отвечать «а сама-то, а сам-то ты». Постарайтесь не произносить таких фраз «я тебе 1000 раз говорил, говорила, что...» «Сколько раз тебе надо повторять?» «О чем ты только думаешь?» «Неужели тебе трудно запомнить, что...» «Неужели ты не видишь, что...» «Неужели тебе непонятно, что...» «Ты стала таким...» «Скучным, грубым, невнимательным, равнодушным...» «Все люди такие-то, так-то ведут себя, а ты...» «Ты такой же, такая же, как твои родители...» Но почаще произносите фразы «Ты у меня самый умный», «Ты у меня самая красивая», «С тобой так легко», «Ты меня всегда правильно понимаешь», «Я никому так не верю, как тебе», «У меня нет никого ближе, чем ты», «Ты у меня молодец», «Посоветуй мне, ты ведь хорошо разбираешься в...» «Я бы никогда не сумел, не сумела сделать так хорошо, как ты». «Как я тебе благодарен, благодарна за...» Правило второе. Человека, склонного к снижению, то есть к инфантильной манере поведения, необходимо все время возвращать к взрослому уровню поведения. Время от времени в доброжелательной форме анализировать все претензии, объяснять, чем они вызваны и почему они другим кажутся обидными и незаслуженными. Правило третье. Это, пожалуй, самое главное правило – как можно больше совместной увлеченности спортом, искусством, детьми. Запомните, Нужны совместные действия, но без критики промахов, у кого их не бывает, друг друга. Правило четвертое. Как можно чаще говорить об окружающих людях, друзьях, родственниках, хорошие слова. Находить в них доброе, интересное, привлекательное. Никогда никого не хулите. И о своем избраннике тоже никогда не говорите дурных слов. Возможно, что внимание к положительным и радостным сторонам жизни вы взрастите не только в себе, но и в супруге. Правило пятое. Чтобы ваш супруг или супруга не снижался до детского уровня, освобождался от инфантильности, развивайте в нем взрослость. Постарайтесь больше общаться с разными людьми, заводите новые знакомства и помните, что для человека, склонного к снижению требовательности к себе, есть, как заметил один остроумный психолог, три губительных «Т» – тахта, тапочки, телевизор. Активная жизнь, туризм, проведение вместе отпуска, поездки на выходные дни в другие города, частые гости, обсуждение книг, посещение театров, концертов, участие в любительских объединениях, забота о ком-либо – все это в большой степени развивает человека, помогает почувствовать удовольствие быть взрослым и распрощаться со своим инфантильным состоянием.